Глава 7. Денби поправил галстук и нажал на кнопку звонка. Майлз открыл дверь. «Надеюсь, я не слишком рано. Входи». Майлз повернулся и пошел наверх, предоставив Денби самому закрыть дверь. Слегка помешков, Денби закрыл ее и последовал за хозяином вверх по лестнице. Майлз уже исчез в комнате. Денби подошел к отворенной двери и увидел Майлза, стоящего у окна в полоборота к нему. Денби вошел в комнату и притворил за собой дверь. Денби решил явиться в 6:30 в расчете на то, что Майлз, конечно же, предложит ему выпить, и это облегчит беседу. Он не преминул, однако, пропустить две большие порции джина в лорде Кларенсе, прежде чем свернуть на Кэмсфорд Гарденс. В комнате было темно. Серовато светилось небо за окном. В последний миг мысль о том, что сейчас он увидит Майлза, весьма взволновала Денби. Не то чтобы он беспокоился о Марках, судьба их вряд ли зависела от того, придет или не придет Майлз к Бруно. Денби не очень-то верил, что Бруно всерьез собирается встретиться с сыном. Бруно и раньше заводил разговоры о встрече с Майлзом, и ничего из этого не вытекало. Он помышлял о том, чтобы помириться с Майлзом еще в те времена, когда был куда предприимчивее и решительнее, чем теперь. Денби полагал, что Бруно настроен под конец жизни на мирный лад и вполне довольствуется своими марками, телефоном и вечерними газетами, своими размышлениями, если не о вечности и страшном суде, то, по крайней мере, о том моменте великого успокоения и надвигающегося небытия, с приходом которого кончаются все треволнения, недомолвки и неожиданности. Денби недооценивал Бруно, и когда вдруг постиг всю силу порывов, которые владели этим истаившим стариком с распухшей головой, был потрясен и тут же пересмотрел свою точку зрения на то, что значил для Бруно Майлз. Уже много лет Денби считал Майлза отрезанным ломтем. Особенно не рассуждая, он просто решил, что вряд ли им придется встретиться снова. У них не было на то причин, разве что похороны Бруно. Случалось, Денби представлял себе эти похороны, представлял себе торжественность обстановки и как он молчаливо кланяется Майлзу, и какие будет испытывать чувства, нежность, жалость и вместе с тем облегчение. А дело неожиданно повернулось так, что вот он странно нервничает и волнуется, воочию видя перед собой этого чужого, но, тем не менее, как понимал теперь Денби в связи с решением Бруно, глубоко вовлеченного в его жизнь человека. Он мог оставаться безразличным к Майлзу только на расстоянии. Вблизи же Майлз снова притягивал его, будоражил, даже страшил. Хотя Майлз и Денби были почти ровесниками, Денби всегда казалось, будто Майлз старше. Это ощущение передалось ему от Гвен, которая глубоко уважала брата и взирала на него, как на оракула. Денби еще тогда привык считать Майлза выдающейся личностью и теперь старался внушить себе, что в сущности Майлз – самый обыкновенный человек, в некотором смысле даже неудачник. Еще до знакомства Денби немного побаивался Майлза и весьма обоснованно опасался его власти над Гвен. А Майлз и не скрывал своего отношения к Денби, что причиняло Денби ощутимую боль даже после того, как он убедился, что Гвен не позволит брату воспрепятствовать их женитьбе. Теперь же, стоя в темноте и глядя на спину Майлза, Денби отчетливо осознал, еще раз убедился в том, что он просто забыл, как искренне восхищался когда-то Майлзом. Встретившись с ним, Денби снова испытал старое знакомое чувство унижения, смешанное со страхом, восхищением и горькой обидой. Майлз обернулся, указал на кресло у камина.